Глава 28. Сон рождает чудовищ. План, что и говорить, был превосходный. Простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Льюис Кэрролл. Остаток дня Тео и Пифагор провели в обсуждении того, о чем они беседовали вчера. Также говорили о том, чего Тео смог добиться своими упражнениями, но особенно о том, чего он добиться пока так и не смог. Сегодняшний день снова выдался удивительным и очень насыщенным на полученные впечатления и услышанную информацию. Тео сам не заметил, как этот еще один необыкновенный день подошел к концу. Это был тот редкий случай, когда ему действительно хотелось бы, чтобы в сутках было 25 часов, все уроки, знания и упражнения теперь казались ему все более важными и нужными. И все же, несмотря на это, он уже расстелил свою постель и с явным удовольствием укладывался на ночь. В пещере мирно потрескивали ветки в камине, а уличные сверчки вовсю исполняли свой ночной концерт. Перед тем, как уснуть, Тео полагалось в деталях вспомнить весь прошедший день, но он никак не мог настроить свои мысли на нужную волну. Ему уже давно не давала покоя одна мысль. Он до сих пор был в ярости от того, что где-то там, дома, юный самозванец очутился в его теле, а теперь шаг за шагом отбирает у Тео его жизнь и все, что в ней было. Он не дает прохода его девушке. Долго ли она будет его сторониться? Да, она знает, кто он, ведь он там, а Тео здесь. И как долго Элли будет его ждать? И, собственно, ее ни в чем нельзя обвинить. Формально она встречается со своим мужчиной, с которым они знакомы уже 3 десятилетия. Но сможет ли Тео ее простить, когда вернется обратно, в свое тело? А еще тот Алкей наладит отношения и с его мамой. А еще он живет в его квартире, спит на его кровати, научится ездить на его машине. Водительские права на имя Теодора Папаса ведь имеют его фотографию, и никто их не отменял. И так потихоньку он шаг за шагом отберет у Тео все, что у него есть в той жизни. И как потом Тео возвращаться обратно? И куда потом возвращаться, если там уже будет все не его? Эти мысли буквально грызли Тео изнутри. Да, конечно, Алкей там оказался не по своей воле, и ему нужно как-то обживаться, и он борется там за себя, за свое существование. И если бы Тео оказался на его месте, возможно, сделал бы то же самое. Но проблема в том, что Тео не на его месте, а на своем. И ему нужно защищать свое существование и свою жизнь. А для этого следует что-то предпринять, чтобы притормозить бурную активность этого самозванца Алкея. Нужно что-то сделать, чтобы он не так активно осваивал жизненное пространство Тео. И у Тео возник план. Нужно вывести Алкея из душевного равновесия и не давать ему в него вернуться. Как это сделать? Да нужно его просто сильно напугать и продолжать это регулярно, но только в меру, так чтобы тот не попал в психушку, иначе вообще можно все испортить. Как это сделать? Во сне. Нужно сниться ему каждую ночь, качественно его пугать, да так, чтобы тот боялся засыпать. А это обязательно окажет на него такое необходимое воздействие, что он наверняка захочет поскорее вернуться обратно в свое прошлое, где бы его не мучили жуткие кошмары каждую ночь. Страх управляет человеком, и если ввести Алкея в состояние постоянного страха, потом можно контролировать его поведение, диктовать ему, как себя вести и что делать. Вот что нужно. Да это же замечательно! Тео почувствовал в себе силу новых способностей и уже видел себя могучим магом и волшебником, который может по своему желанию являться людям во снах, контролировать их и управлять ими, прямо как в крутых фильмах. А для чего ему эти новые умения, если он не может их использовать для своей защиты? Но тут возникает вопрос. Кого нужно увидеть во сне, чтобы утром пожалеть, что на ночь не надел подгузник? Безусловно, это должен быть какой-нибудь страшный зверь. Волк? Коршун? Медведь? Да, кровожадный ревущий медведь со страшными зубами. Тео решил заранее хорошо подготовиться. Он уже был в своем осознанном сне. Сейчас он стоял на опушке леса, а перед ним предусмотрительно стояло большое зеркало в полный рост, чтобы он точно знал, какой именно страх и ужас будет видеть этот юный наглец. Он собрался с мыслями, сосредоточился, и вот он уже выглядит, как страшный и безжалостный медведь. Тео гордо посмотрел на себя в зеркало, и у него чуть не пропал дар речи. Вернее, не то чтобы пропал, а скорее наоборот. Он сильно активизировался и желал сейчас высказать вслух все ругательства, какие только знал и когда-либо слышал. Из зеркала на него смотрело некое подобие медведя, которое больше напоминало главного персонажа из мультфильма «Винни-Пух». Да, Винни-Пух ведь тоже был медведь, но, мягко говоря, не очень страшный. «Да ладно!» — горестно и разочарованно крикнул Тео. «Ладно, хорошо, попытка номер два. Если не получается кровожадный медведь, тогда сделаем страшного змея, похожего на злого и жестокого дракона. Это тоже должно быть очень страшно». Тео успокоился, сосредоточился, и реальность его сна сменила пейзаж. Он стоял в широкой долине, посреди высоких скалистых гор с заснеженными вершинами. Рядом с ним снова стояло зеркало, и из него смотрело забавное существо, очень напоминающее доброго дракончика Мушу из диснеевского мультфильма «Мулан». И Тео снова пришел в бешенство. Затем он немного успокоился и взял себя в руки. «Так, давай рассуждать логически. Похоже, со страшными животными у меня не задалось, не сложились отношения. Что же теперь делать, отступиться и бросить затею? Как бы не так. Как я собираюсь спасать мир, если отступлю при первой же трудности?» Тео пытался всеми силами создать себе необходимое настроение и поднять свою мотивацию. Что еще может быть такого страшного и обязательно требующего ночью подгузник? Если это не страшный зверь, то тогда это будет страшный человек. Да! Какой самый страшный человек, которого я знаю? Ну, какой? Вспомни. А, вот, ну, конечно. Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят». Да при одном его виде не только подгузник захочешь, а и взвод спецназа рядом, и бронированную клетку. Супер, вперед! И к Тео вновь вернулись оптимизм и нездоровый энтузиазм. Теперь он окончательно успокоился, прогнал прочь все свои бурные эмоции и детально вспомнил жуткий персонаж — каннибала Лектора, после чего спокойно и внимательно сосредоточился, и реальность сна снова изменилась. Теперь он стоял посреди какого-то подвала без окон, с блеклым светом и сырыми стенами. Где-то с потолка капала вода, а где-то в глубине мигал старый фонарь, свисающий на проводе с потолка. Посреди этого узкого и жуткого помещения стояло зеркало, и из него на Тео смотрело зловещее лицо, точь-в-точь напоминающее этого ужасающего персонажа с кожаными ремнями на лице. У Тео самого жуть и страх побежали мурашками по всему телу. Он ощущал ужас от всего своего вида и от того, где находился. «Вот что мне нужно», — подумал радостно Тео. Он постарался сделать как можно более зловещий вид и начал визуализировать Алкея, то есть то свое тело, каким он себя запомнил в прошлой жизни. В глубине души он очень сомневался, что все получится, и его умений хватит самостоятельно создать совместный сон с Алкеем. Но, к его большому удивлению, навыки сработали, и вот посреди подвала стоял Алкей в теле Тео. Он был одет в помятую современную одежду из гардероба Тео и удивленно осматривался, не понимая, где он и что происходит. На лице Алкея была слегка наглая и удивленная улыбка. Он с удивлением, но совершенно спокойно рассматривал все, что видел вокруг. Тео не нарушал его молчание и посчитал, что пусть тот сначала осмотрится и сам наберется нужного количества ужаса. И через некоторое время Алкей действительно прервал молчание и вежливо и дружелюбно представился жестокому и ужасному каннибалу Лектору. Тео с небольшим удивлением заметил, что на лице Алкея нет никаких признаков ни ужаса, ни паники, ни даже намека на страх. Единственное, что явно читалось у того на лице — любопытство. «Да что же это такое?» — думал Тео вне себя от ярости. «Он что, не знает, кто это такой? Он что, фильмы не смотрит?» И тут его осенило. Алкей действительно не знает, кто это, потому что не видел всех этих страшных фильмов, которые для поколения Тео уже стали классикой. И Тео даже не подумал, что могут быть живые люди, которые этих фильмов не видели. «Вот так засада», — растерянно подумал Тео. Он зашел в тупик и уже не представлял, чем можно напугать. «Эх, а мы ведь из совершенно разной культурной среды. И наверняка Алкей не знает ни одного образа, который мог бы навеять страх и ужас на меня. А я наверняка не знаю, что именно может вызвать ужас у Алкея и как этот ужас должен выглядеть». В общем, Тео решил, что первая, но не последняя попытка провалилась. Теперь нужно сделать домашнее задание, выяснить, какие есть страшные образы у жителей древних Афин. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Утром после созерцания солнца и медитации Тео аккуратно поинтересовался у Пифагора, а какие образы могут навеять страх на жителей древних Афин. «Ну, наверное, это довольно индивидуально», — ответил задумчиво учитель. «У кого-то и образ собственной жены или тещи вызывает панический ужас. Но, наверное, я бы предположил, что для жителя Древней Греции наиболее очевидные ужасные и страшные образы из мифов. К примеру, Минотавр или Медуза Горгона». «А как они точно выглядели?» — не унимаясь, выспрашивал Тео. Пифагор на мгновение задумался. «Ты, наверное, решил во сне напугать Алкея?» — спросил он, улыбаясь. Его улыбка была похожа на ту, которая бывает у доброго учителя в школе, когда любимый ученик делает какую-то безобидную шкоду, а учитель по-хорошему и без нервов наставляет этого ученика на верный путь. Тео ничего не оставалось, как рассказать во всех красках и подробностях о своих приключениях прошлой ночью. Да, это очень хорошо, что у Тео было здоровое чувство самоиронии. Такой длительный смех своего наставника выдержал бы не каждый. Пришлось терпеливо ждать несколько минут, прежде чем можно было продолжать беседу. К счастью, Тео не нашел в этом ничего обидного, и комичность ситуации только внесла положительную нотку в атмосферу беседы. Наверное, Тео уже и сам понемногу учился у наставника не обижаться по мелочам, особенно если знаешь, что твой собеседник не желает тебе ничего плохого. «Тео, я, конечно, понимаю, что тобой двигает, но посмотри на себя со стороны. Мысли о месте совершенно вытеснили из твоего разума все остальное. Ты думаешь не о своем обучении, не о том, как вернуться обратно, а лишь о мелкой мести. Тео, твоя месть съедает тебя изнутри. Она объективно не несет ничего хорошего, кроме саморазрушения. Вспомни известную японскую поговорку: «Зло пожирает само себя», а месть — это зло». «Да как же так можно? Вы ведь всегда выступаете за справедливость, но где же она? Знаете, почему все лучшее всегда достается мерзавцам? Да потому что всем добрым и покладистым недостойно отстаивать свои интересы. Нас можно обобрать, обокрасть, а мы все подставляем другую щеку, пока из нашего кармана утаскивают то немногое, что там осталось. И разве это справедливо?» Тео эмоционально взорвался, и его уже несло бурным и неуправляемым потоком эмоций. «Разве не в ваше время действовал принцип «око за око, зуб за зуб»? Разве не в ваше время уважающий себя мужчина должен был убить того, кто убил его родственника? И с другой стороны, нам говорят: не убей. Получил по одной щеке, сразу подставляй другую. И в итоге ты или себя уважаешь и исполняешь свой долг, или исполняешь требования верующих, но одновременно уже не исполняешь свой долг защиты ни перед своей семьей, ни перед своей страной. Но ведь добро должно быть с кулаками, разве не так?» «Тео, остановись. Твои эмоции и мысли мне понятны, но ты уже ушел не туда», — строгим, но спокойным тоном остановил его Пифагор. «Почему не туда? В чем же я не прав?» «Да, убийство любого живого существа — это священный запрет в любой религии. Но я всегда учил своих учеников, что во всем важна разумность. Это значит, что нельзя убивать никакое живое существо, если оно не угрожает твоей жизни, здоровью или свободе, или твоим близким, или другим людям. Каждый уважающий себя мужчина должен отстаивать свое, если кто-то неправедно и несправедливо пытается у него это отобрать. Если на человека нападает зверь или другой человек и угрожает его жизни или здоровью, то у любого есть священное право защищать себя и свою жизнь. Но при этом никто не должен убивать муху, если она не угрожает его жизни и здоровью. Если на твою семью нападет злодей с намерением кого-то убить, то твоя обязанность — защитить близких. И то же самое с защитой твоей страны и твоего народа. Честь и слава тому, кто защищал свое отечество и погиб со стрелой в груди, но позор тому, кто проявил слабость или трусость и погиб со стрелой в спине. Поэтому я подтверждаю истинность священной заповеди «не убей», но только если нет угрозы тебе или твоим близким, или твоему народу. И что же мне делать с Алкеем? Он не угрожает моей жизни или здоровью, но шаг за шагом отнимает у меня все, что у меня есть в той жизни. Еще немного, и мне некуда будет возвращаться. А ты уже пробовал просто договориться по-хорошему? Почему ты сразу начал с войны? Ты разве не помнишь любимую фразу твоего любимого писателя? «Насилие — последний довод неудачника». И Пифагор вопрошающе посмотрел на Тео в упор. «А что же я могу ему предложить? Чтобы договариваться, нужно, чтобы у обеих сторон было то, что можно предложить другой стороне, что ей могло бы быть интересно. Сейчас у него в руках все, что мне дорого и важно, но у меня в руках нет ничего, что было бы дорого и важно ему». «Еще раз вспомни классика. Насилие — последний довод неудачника». Подумай вот в каком направлении. Есть ли вообще что-то, что важно и дорого Алкею? У тебя есть еще целый день, чтобы найти правильное решение. Учитель был спокоен. Тео знал, что учитель болеет за него всей душой, и если он сейчас спокоен, значит, есть какое-то хорошее решение, и он верит, что Тео его найдет. Попытка номер два. Устало укрывшись от посторонних глаз, солнце давно село позади высоких древних гор, покрытых пышной зеленой шевелюрой из хвои. Шум цикад начал потихоньку стихать. Луна в эту ночь сияла, как огромный естественный уличный фонарь, чудесно освещая все вокруг. Она была окружена мириадами ярких звезд, что предвещало чудесную спокойную погоду на завтра. А Тео уже снова уносился в страну великого Морфея. Сейчас он сидел в плетеном кресле на берегу моря в рыбацкой деревне Кампас. На улице был замечательный весенний день, на небе ни одного облачка, но не было также и изматывающей жары. На берегу стояли старинные рыбацкие лодки, окруженные горами сетей, а над ними кружили небольшие стайки чаек, ожидающих справедливого вознаграждения за свои труды. Справа от Тео стояло еще одно плетеное кресло с таким же видом на море, и в нем сидел более взрослый мужчина в современной одежде, которая вступала в резкий контраст со всем остальным окружающим пейзажем. Тео вежливо поздоровался с Алкеем и заметил, что Алкей не понимает и не представляет, что сейчас происходит, но хорошо понимает, кто сидит рядом с ним. «Тео», — протянул Алкею руку молодой человек. «Да, я догадался», — ответил Алкей надменным и высокомерным тоном. Тео показалось, что в его голосе была даже некая наглость и чувство превосходства. «Я еще помню, как выглядел в прошлой жизни. Я Алкей», — добавил он со снисходительной улыбкой и пожал руку своему собеседнику. Тео отметил, как уверенно держится Алкей. Его приветствие и то, как он строил фразы, никак не выдавали в нем некогда скромного жителя древних Афин, который вдруг оказался в страшном и непонятном мире будущего. «Ладно, Алкей, давай я тебе вкратце объясню, что сейчас происходит», — спокойно сказал Тео. Наглое и высокомерное поведение Алкея злило и ранило его до глубины души, и Тео делал все, чтобы держать себя в руках. «Мы оба сейчас спим, и это наш общий сон. Но беседуем мы сейчас с тобой по-настоящему». «Как же это мы можем беседовать по-настоящему, если ты сам говоришь, что мы спим?» «Слушай, по сравнению с тем, что мы оба оказались в чужом теле и в чужом времени, реальная беседа во сне — это гораздо меньшее чудо, не так ли? Алкей, улыбаясь, кивнул. «Но я абсолютно счастлив тем гораздо большим чудом. Я пришел сюда только для одного — попросить тебя, чтобы ты не касался моей жизни и всего, что у меня в ней есть. Ты оказался на этом месте по воле очень сложных обстоятельств. Но скоро это закончится. Мы снова обменяемся местами, ты вернешься обратно в свое тело и в свое время, а я вернусь в свое. Поэтому, пожалуйста, перестань так бесцеремонно пользоваться всем, что у меня есть. Но, во-первых, это уже не твоя жизнь, а моя. И я намерен пользоваться ею так, как захочу. А во-вторых, уточни, ты имеешь в виду что-то конкретное или же просто решил вывалить мне свое бессилие в общей форме? Например, оставь в покое Елену. А еще, например, не встречайся с моей мамой. А еще, например, не появляйся у меня на работе, не появляйся у меня в банке, не смей трогать мою машину и так далее. Спокойно дождись своего возвращения домой и живи потом себе дальше, как и жил». Тео изо всех сил держал себя в руках, чтобы не взорваться. Он старался внешне выглядеть максимально спокойно, но у него это совершенно не получалось, и все его кипящие эмоции громко и выразительно читались на его лице. Алкей, казалось, наслаждался тем, как Тео выходил из себя, но он сам отлично держал себя в руках. Он сейчас чувствовал свою безопасность и, главное, полную безнаказанность, что бы он сейчас ни сделал. Он помолчал с минуту или две, сделал такое лицо, будто задумался над услышанным, и затем сказал: «Мне наплевать на мою бывшую жизнь, которая теперь твоя. Делай там, что хочешь, хоть поубивай всех. Моя жизнь теперь тут, и она мне нравится, и я буду ею пользоваться так, как захочу. Я обратно не собираюсь, и сделаю все, чтобы ты также не вернулся, и чтобы все осталось так, как есть. Я женюсь на этой наивной дурочке Елене, вернусь к тебе на работу, научусь водить твою машину и спокойно займу твою жизнь. Я буду ее жить достойно и полноценно, а не так, как это делал ты. А чем ты мне можешь помешать? Что ты мне можешь сделать? Думаю, чуть меньше, чем ничего. Не правда ли?» Тео ожидал все, что угодно, только не такого поворота разговора. «Но ведь это же подло и несправедливо!» — уже повышенным тоном выкрикнул он. «А то, что ты жил в таком комфорте, праздно купаясь в роскоши, как самовлюбленный подлец, а я с детства трудился и зарабатывал на хлеб себе и своей семье, продолжал жить как самый примитивный аскет, не сильно отличаясь от жизни животного, это, по-твоему, справедливо? Так кто из нас больше заслуживает такого достатка? Тот, кто жил тяжелым трудом, или тот, кто заливал в себя реки вина и проигрывал в казино все, что зарабатывал? Ну уж точно не тот, кто покончил жизнь самоубийством», — резко ответил Тео. «Да? А чем он отличается от того, что сам так же и убился, но только от того, что предварительно залил в себя бочонок вина?» Тео понял, что разговор на полном ходу заходит в тупик, и нужно срочно искать другую стратегию и другие аргументы. Он замолчал, рассматривая набегающую волну, которая вот-вот разобьется о камень. «Знаешь, а твой брат Гермип намного добрее тебя. Тебе многому можно у него поучиться», — задумчиво сказал Тео. «И я жалею только об одном, что твоя мама сейчас этого не видит. Но я могу вам это устроить. Скажешь все то же самое, только ей в глаза. Ей будет интересно посмотреть, кого она воспитала. Хочешь, завтра увидимся втроем ты, я и твоя мама? Или даже вчетвером? Еще и Гермипа пригласим, а?» Алкей вздрогнул. Он ожидал услышать все, что угодно, любые новые угрозы, но только не это. «Ты видел Гермипа? Как он? А мама? Как она?» «Да, видел. Они были убиты горем, когда ты прыгнул со скалы. И готовы сделать что угодно, чтобы у тебя все было хорошо. И очень по тебе скучают. Они тебя очень любят, и ты для них очень дорог. Они думают, что когда ты прыгнул со скалы, то временно потерял рассудок, и с нетерпением ждут, когда ты выздоровеешь и к ним вернешься. Тебе, конечно, очень повезло с семьей. У меня, к сожалению, такой не было», — также задумчиво продолжил Тео. Алкей замолчал. Было видно то, что он сейчас услышал, произвело на него сильное впечатление. Тео интуитивно совершенно точно нащупал его больное место и сильно на него надавил. «Знаешь, Тео, меня бесконечно покорил твой мир. Ваша еда, машины, технологии, комфорт — весь ваш уклад жизни. Но, наверное, даже все это я не смогу поменять на свою семью. Когда все должно вернуться на свои места? Думаю, в течение пары недель или меньше», — ответил Тео, не сообщая никаких подробностей и боясь спугнуть Алкея с нужного направления мысли. «Понятно. Хорошо, я не буду портить твой мир. Если мне в нем не жить, то и тебе не буду его портить». «Спасибо», — ответил Тео и протянул Алкею руку. Алкей пожал ее, и в этот момент Тео услышал знакомый голос. «Вставай, Соня! Солнце проспишь!» Тео проснулся с ощущением успешно выполненной миссии и сделанного дела. «Да, вот уж воистину, насилие — последний довод неудачников», — с ухмылкой подумал он. Теперь ему было понятно, что имел в виду учитель, когда говорил о другом возможном пути решения — с помощью ума, а не угроз и силы. И как хорошо, что учитель не ошибся, веря в то, что Тео такое решение найдет.